Кольки б нам за жарптушкою след не гоняться, усё ровно приблудим назад у село, где в далеким юнацтве, у счастливым юнацтве на цара журавля майстровали село, где в далеким юнацтве, у счастливым юнацтве на цара журавля майстровали село. Тихо солнце за хаты старые садится, починають рабины у дворах ружаветь, у сябров по садах сыто звонят синицы, и кричить недосяжно у небе мой журавель. Сябров по садах сыто звонят синицы, и кричить недосяжно у небе мой журавель. Мы идем по стяжинках, на якія не вернемся. Мы идем под дитячих здичелых лясах. Павутинка у версе, павутинка у версе, павутинка у твоих и у моих волосах. Павутинка у версе, павутинка у версе, павутинка у твоих и у моих волосах.